После долгих колебаний согласилась я принять ангажемент в Москву. Директором Яра был тогда Судаков, чинный и строгий купец. Он требовал, чтобы артистки не выходили на сцену в большом декольте. К Яру московские купцы водят своих жен, и, Боже, сохрани, чтобы никакого неприличия не было. Старый Яр имел свои обычаи, и нарушать их никому не полагалось. При первой встрече со мной Судаков раньше всего спросил, большое ли у меня декольте. Я успокоила почтенного директора, что краснеть его не заставлю. Первый мой дебют был удачен. Не могу судить, заслуженно или незаслуженно, но успех был. Москвичи меня полюбили, а я полюбила москвичей. А сама Москва белокаменная, наша хлебосольная, румяная, ласковая барыня, кого не заворожит? Кланяюсь тебе земно, издалека, матушка наша, улыбнись мне прежней улыбкой и прости, что, может, мало тебя родная ценила. На зиму я возобновила контракт к Яру, а на осень за большой гонорар подписала контракт на Нижегородскую ярмарку. По программе я стояла последней и выступала в половине первого ночи. В зале обычно шумели, но когда на занавес выбрасывали аншлаг с моим именем, зал смолкал. И было странно мне, когда я выходила на сцену, передо мной стояли столы, за которыми вокруг бутылок теснились люди. Бутылок множество, и выпито, вероятно, немало, а в зале такая страшная тишина. Чего притихли? Ведь только что передо мной талантливая артистка, красавица, пела очень веселые, игривые песни, а в зале было шумно. А я хочу петь совсем не веселую песню. И они про то знают и ждут. У зеркальных стен, спустив салфетки, стоят, не шевелясь, лакеи. А если кто шевельнется, все посмотрят, зашикают. Такое необычное внимание я не себе приписывала, а русской песне. Я только касалась тех тихих струн, которые у каждого человека так светло звучат, когда их тронешь. Помню, как за первым столом у самой сцены сидел старый купец, борода в серебре, а с ним другой помоложе. Когда я запела «Тихо тащится лошадка», старик смотрел на меня и вдруг, точно сердясь, отвернулся. Молодой что-то ему зашептал, сконфузился. Я подумала, что не нравится старому купцу моя песня. Он пришел сюда веселиться, а слышит печаль. Но купец повернул снова к сцене лицо, и я увидела, как по широкой бороде, по серебру текут обильные слезы. Он зато рассердился, что не мог удержаться, на людях показал себя слабым. Заканчивала я, помню, еще свой номер «Ухарь-купец». После слов «О девичью совесть вином залила», подборный темп, махнув рукой, уходила я за кулисы в горестной пляске, и вдруг слышу из публики среди рукоплесканий: «Народная печальница плясать не смеет!» Видно, кто-то не понял моей пляски, а пляской-то я и выражала русскую душу. Вот плачет, надрывается русской, да вдруг как хватит кулаком, шапкой оземь, да в пляс. Когда я пела в ресторане Наумова, в Нижегородском оперном театре гастролировал Собинов. Как-то он пришел к Наумову поужинать. Во время моего выхода он, как видно, наблюдал публику, а потом зашел ко мне, познакомился и сказал: «Заставить смолкнуть такую аудиторию может только талант. Вы талант. Всякий поймет мое радостное волнение, когда я услышала из уст большого художника, которым гордилась Россия, такие лестные для себя слова. А Леонид Витальевич оказал мне еще большую честь. Он пригласил меня петь в своем концерте, который устраивал с благотворительной целью в оперном театре. Распрощавшись со мной, Собинов ушел. Он и не знал верно тогда, что благодаря ему выросли у меня сильные крылья. Надежде Плевицкой было предъявлено обвинение в соучастии в похищении генерала Миллера и насилии над ним. Из здания судебной полиции на набережной Орфер ее отправили в женскую тюрьму Птит-Рокет. Для начала следователь задавал ей самые простые вопросы. Как провели четверг? Что делали? С кем встречались? Видели ли мужа? «Если бы я его увидела!» — истерически восклицала Плевицкая. Слезы навертывались у нее на глаза. «Я бы вцепилась в него, не отпустила бы от себя на эшафот, вместе с ним пошла, что бы он ни сделал. Но я не нашла его, не нашла моего Николая. Я знаю, генерал Миллер исчез, это несчастье. Но поймите, муж, мой муж бросил меня, покинул». «Где же вы были весь день?» — спрашивал следователь. «Где его искали?» «Я сама не знаю. Я, как безумная была, ходила, брала такси в Булонский лес, в Сен-Клу, сама не знаю куда. Я Парижа не знаю, улиц не помню. Всегда муж возил меня в автомобиле. В каждой машине мерещилось мне, не он ли. Галлюцинации какие-то были. Я даже думала, не у Миллера ли он». На допрос был допущен представитель семьи генерала Миллера, адвокат Рибе. Он спросил Плевицкую: «Если вы думали, что ваш муж мог быть в доме генерала Миллера, почему же вы не поехали туда?» «Я по-французски не говорю. На какой улице была тогда, не знала. Ну как я могла знать, как туда ехать? А потом я боялась. Может быть, он не там?» «Почему вы не позвонили по телефону?» «Не умею говорить. Не могу. Вообще я растерялась». На следствии и на суде Надежда Плевицкая по совету своих адвокатов утверждала, что на большевиков никогда не работала и не знала, чем занимался ее муж. На один из допросов следователь пригласил жену генерала Миллера. Надежда Плевицкая была смущена ее присутствием и попросила следователя оставить их одних. Следователь согласился, надеясь, что беседа с давней подругой заставит Плевицкую дать правдивые показания. Жена Миллера описала разговор с женой Скоблина следующим образом. «При такой дружбе, какая была между нами, как вы могли, зная, что я потеряла мужа, «не заехать ко мне, не позвонить?» — спросила жена Миллера. «Почему не заехала? Не позвонила? Да это все равно, что спрашивать меня, почему я не бросилась в сену?» Плевицкая зарыдала. «Вы же знаете, как я вас любила! И Евгения Карлыча! Разве я могла это сделать? Разве мог Николай Владимирович? Да я бы первая донесла! Вы верите мне?» Миллер молчала. «Сделайте так, чтобы меня выпустили», — попросила Плевицкая. Она еще не понимала, что ее ждет суд и очень суровый приговор. «Что же вы намерены предпринять, если вас выпустят?» — спросила Миллер. «Я поеду в Россию, к мужу. Как вы там найдете его?» «Я знаю, как найти. У него там два брата. Даже если вы найдете его, вы ничего не узнаете, потому что его расстреляют, если он что-то скажет, и вас заодно с ним». «Нет, он скажет, я велю ему, и он ответит, а я дам вам знать, где находится Евгений Карлыч». «Это невозможно». «Слушайте, — сказала Плевицкая, — если вы мне не доверяете, то пусть со мной пошлют инспектора». Где же спрятался Скоблин? Там, где ни полиции, ни контрразведки РОВС никогда бы не пришло в голову его искать. С первого этажа дома на улице Колизея, где находился штаб Российского общевоинского союза, Николай Скоблин поднялся на второй этаж в квартиру бывшего министра Временного правительства, бывшего министра в сибирском правительстве Колчака, видного в прошлом московского промышленника Сергея Николаевича Третьякова. Бывший министр обедневший и одинокий, к тому времени 7 лет работал на советскую разведку. По счастливой для Москвы случайности дом, который арендовал в Париже Ровс, принадлежал семье Третьякова. Правда, сам Третьяков из семьи ушел, но его уговорили вернуться. В кабинете председателя РОВС советские разведчики ночью установили подслушивающее устройство, и несколько лет подряд бывший министр Сергей Третьяков каждодневно проводил несколько часов с карандашом в руках, надев наушники и записывал все, что ему удавалось услышать. Затем он составлял донесение и передавал его сотруднику парижской резидентуры советской разведки.